Телефонный звонок отвлек от размышлений, оборвав процесс самобичевания. Николай Евгеньевич протянул руку, намереваясь снять трубку, но тут же отдернул ее, словно боялся ожечься. Телефон продолжал звонить. Тогда, обругав самого себя последними словами, Филатов взял трубку и, постаравшись придать своему голосу как можно больше твердости, сказал: «Слушаю». «Николай Евгеньевич?» — услышал он долгожданный баритон. — Не помешал отдыху? — Нет, я ждал вашего звонка. Он решил не крутить, а брать быка за рога. Пора ставить точки над известной буквой, и дело с концом. Лучше самому проявить инициативу, нажимать, наступать на неизвестного с голосом оперного певца. Дождал, сидел и прикидывал. Позвоните еще или нет, и решил, непременно позвоните. Как видите, не ошибся. Ба! Отчего вдруг такая уверенность? Я вам нужен, так? Или будете хитрить? Не буду, — грустно вздохнул баритон. Зачем? Вы человек деловой, я тоже. Давайте и поговорим, как деловые люди. Давайте, — согласился Николай Евгеньевич. Опять прикажете называть вас... «Иван Ивановичем?» «Экий вы, право, формалист! Может, вам по телефону паспорт показать?» «Не надо, достаточно вашего номера. Я перезвоню, и мы будем равными партнерами». «Не будем, дорогой Николай Евгеньевич. Не получится у нас равного партнерства. Вы заинтересованы во мне больше, чем я в вас». «Неплохо получается». Филатов прикурил, прижимая трубку плечом. Сигарета успокаивала и одновременно подстегивала мысли, заставляя думать быстрее. Или так только казалось? «Звоните вы, а нуждаюсь, оказывается, я». «Ну, как получится, еще поглядим», — пообещал баритон. «Надумали». «Насчет чего?» Николай Евгеньевич пожалел, что не подключил к телефонному аппарату магнитофон, но сейчас заниматься этим уже поздно. Если только под благовидным предлогом положить трубку и побежать, взять у сына в комнате двухкассетный шарп, нет, не успеть, пока присоединишь, намучаешься, а домашние потом задолбят вопросами. Насчет предложения о взаимовыгодном деле. Не о чем было думать, не знаю сути. «Прогресс!» — засмеялся незнакомец. «Прошлый раз вы были полны негодования, причем настолько, что даже ничего не спросили, а теперь заинтересовались». «Решил исправить свою ошибку», — заверил Филатов и повторил. «Я жду». «Ладно, не буду мелочным, скажу. Дело простое. Хочу попросить вас помочь. Люди должны помогать друг другу, правда?» «Возможно, но я пока не знаю, кому помочь и чем». «Чем? Да сущим пустяком. Спустить дополнительные фонды». «Кому и какие?» «Ай-яй-яй, Николай Евгеньевич, опять бежите с факелом впереди паровоза. Нехорошо. Мы еще не пришли к соглашению, а вы уже устраиваете мне форменный допрос». «Помилуйте, как я буду решать и соглашаться, не зная, кому и какие фонды спускать? И вообще, зачем мы обсуждаем по телефону? Давайте встретимся, посидим за столом, поговорим более открыто и обстоятельно». «Во встречах нет необходимости», — сухо отрезал баритон и уже мягче добавил. «Поверьте, так будет лучше. Я хочу получить принципиальное согласие, а потом... вы все узнаете. Обещаю представить полную калькуляцию, кому, что именно и в какие сроки». «Вот так вот», — усмехнулся Филатов. «А я что буду с этого иметь, хотя бы с принципиального согласия?» «Вопрос по делу. Будете иметь очень приличную премию и покой». «Какую премию?» — не унимался Николай Евгеньевич. «Что-то крутит баритон, ходит вокруг да около, ничего не объясняя толком. Перераспределение или получение дополнительных фондов — не только компетенция Филатова. Или нечто уже варится за его спиной, а он, сам того не зная, служит помехой, но, согласившись, войдет в долю, будет повязан и потом станет выступать только в роли китайского болванчика, кивающего головой, сидя на стуле. «Дай фонды кивок в знак согласия, дай премии кивок, дай то, дай это». Я сказал «приличную», терпеливо, как недоумку, пояснил баритон. «И кредиторы ваши уймутся, особенно молодой человек с бриллиантовым колечком. Вот и будет покой. Надо понимать, вы знаете того молодого человека». «Как хотите, так и понимаете», — равнодушно ответили Николаю Евгеньевичу. «Не накликайте на себя новых неприятностей. Это совет». Последние слова, сказанные усталым тоном, подействовали на Филатова, как отрезвляющий холодный душ. Он почувствовал себя глупой рыбой, подцепленной на крючок. Как ни извивайся, как ни бей хвостом, все равно вытянут наверх и заставят раскрывать рот в беззвучном крике, хлопать жабрами, получая вместо живительной влаги, несущей жизнь, только сухой, словно прокаленный солнцем, песок пустыни, воздух, в котором рыбы не живут. Обладатель баритона говорил так ненаигранно спокойно, что нельзя не понять, это не пустая угроза, а поняв, не испугаться. Нет, не за себя, за все, что имел, за все уже созданное и теперь готовое в одночасье рухнуть под ударами, посыпавшимися неизвестно откуда. «Я подумаю», — тихо ответил Филатов и, немного помолчав, спросил, «можно?» «Это полезно», — хмыкнули на том конце провода. «И не делайте необдуманных шагов. Кстати, не рекомендую подключать к телефонному аппарату магнитофон. Всего доброго». Николай Евгеньевич на мгновение испытал просто-таки суеверный ужас, откуда баритон мог знать о его мыслях насчет магнитофона. Но тут же успокоил себя: ерунда, сейчас все читают приключенческие романы, смотрят западные фильмы про полицию и гангстеров, там без конца подслушивают и записывают телефонные разговоры. Вполне естественно, на всякий случай пугнуть своего собеседника: смотри, мол, я все про тебя знаю. Вдруг да попадешь в точку, вот и попал. Да, поговорили, но делать что-то надо. Судя по всему, баритон — мужик настырный и не отвяжется. Заявить на него в милицию? А что там сказать? Звонит, мол, неизвестный дядя и предлагает спустить кому-то дополнительные фонды за приличную премию, кому и сколько. Но я, граждане-милиционеры, этого не знаю, так же, как не знаю, кто дядя, почему звонит и чего точно хочет. В лучшем случае примут за дурака, в худшем начнут рыть, и еще неизвестно, что именно они нароют о нем, его жене, ее дочери, их сыне, который тоже далеко не ангел. А если не рыть, как же найти звонившего? В милиции наверняка захотят знать все, и о пропавшем кольце, и отчего у семьи столько долгов, и с кем проводил свое время Николай Евгеньевич, кто бывает у них в доме, что делает, о чем говорит. Нет, это не выход. Стоит только начать ворошить все спрятанное в головах его домочадцев, и неизвестно еще, каков будет конечный результат. Лучше не затевать. А то потом судьба бедняги Сухотина покажется раем. Ну а делать-то чего? Когда баритон позвонит еще раз, согласиться и посмотреть, что за этим последует? Вдруг назовут людей, руководителей управления или трестов, станет яснее, откуда ветер дует. Но баритон тоже хороший жук. Уклоняется от встреч, ничего прямо не говорит и может просто продиктовать, что какому управлению дать дополнительно, потом сиди и гадай. А приличная, как он выразился, премия — дело весьма эфемерное. Сейчас манят ею, словно наживкой, а после покажут кукиш из-за угла, а то еще и припугнут тем, что ты для них уже сделал. Такое тоже не исключено. И вдруг, как осенило, Борис Иванович, вот кто ему нужен, вот кто может дать дельный, действительно дружеский совет. Тихий, иронично-циничный Борис Иванович Усов, съевший не одну собаку без перца и соли, всегда удивительно правильно судивший обо всех делах, непревзойденный предсказатель служебных катаклизмов и грядущих штатно-структурных изменений, друг и приятель многих высокопоставленных людей, не гнушавшихся обращаться к нему за советами, да и сам человек заметный, всегда даривший Филатова благорасположением, приглашавший его на дачу и домой, не отказывавший в поддержке на высоких уровнях, человек трезвый, практичный и неболтливый, это особенно важно. Вот с кем надо переговорить, если не он, то кто? Николай Евгеньевич быстро вынул записную книжку, нетерпеливо перелистал ее и, найдя номер домашнего телефона Бориса Ивановича, позвонил. Услышав картавый говорок Бори Усова, заспешил, не давая тому возможности отказаться. «Борис, прости ради бога, что беспокою, но очень надо. Выйди на минутку поговорить. Нет, я не хочу подниматься к тебе, потом объясню. Давай, выходи, я сейчас подъеду». Усов ждал у подъезда, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу и зябко передергивая плечами, под накинутым на домашнюю куртку темным плащом, жестом боящегося простудиться певца, придерживал рукой у горла поднятый воротник. Увидев остановившиеся у кромки тротуара «Жигули» Филатова, Борис Иванович подошел, открыл дверцу и тяжело плюхнулся на сиденье рядом с Николаем Евгеньевичем. Тот резко тронул с места. «Куда?» — недоуменно повернулся к нему Усов. «Отъедем в сторонку, не хочу торчать у подъезда. Увидит, кто разговоры ненужные пойдут». Усов бросил на него испытующий взгляд и засопел. «Газводишь таинственность?» Борис Иванович страдал дефектом речи, и вместо «Р» у него получалось «Г». «С чего ты взял?» Филатов постарался сказать это как можно спокойнее тоном беспечного человека. Выбрав полутемный закоулок, он остановил машину, достал пачку сигарет, протянул Борису Ивановичу. «Ты же знаешь, я на ночь не кугю», — скорчил тот брезгливую гримасу. «Там написано «Минздгав пгеду пьеждает». А отмахнулся Филатов, прикуривая от автомобильной зажигалки. «Коля, не гути, выкладывай, что там у тебя». Усов плотнее запахнулся в плащ, словно в машине тянуло сквозняком. В призрачном свете уличного фонаря и отблесках зеленоватого мерцания приборной доски машины его лицо с резкими морщинами, идущими от крыльев носа к губам, казалось маской, вылепленной из алебастра и олиповато раскрашенной в зеленые и черные цвета. «Детектив!» — и только усмехнулся Николай Евгеньевич. «Поздний вечер, встреча в машине, на безлюдной улице таинственные телефонные звонки. Дожил ядреный корень. Борь, я знаю, что ты с моей Нинкой жил», — глядя на лениво свивающиеся в невесомые ленточки струйки дыма сигареты, неожиданно для самого себя признался Филатов. «Борис Иванович, сидевший, нахохлившись и глядевший прямо перед собой, не вздрогнул, не изменил позы, только беспокойно шевельнулись пальцы сложенных на животе рук. «Ты б ехал выяснить отношения?» — тусклым голосом поинтересовался он. «Гешил на ста гости лет, мне могду набить, валяй». «Ох, Боря!» — горько усмехнулся Николай Евгеньевич. «Если выяснять отношения со всеми, с кем она спала, боюсь, жизни не хватит. Тем более я уже не мальчик, не на ярмарку, так сказать. Просто вырвалась. А может, не просто, может, хотел напомнить, что и тебе, Нина, не чужая». «Ты объяснишь, наконец, что происходит?» — повернулся к нему Усов. «Ты звонишь, пгосишь выйти, потом начинаешь этот газговок. Борис, мне не с кем посоветоваться, а дело серьезное. Может, закуришь все-таки? Ну, как знаешь. Филатов примял в пепельнице сигарету, тут же вытащил из пачки новую, прикурил, глубоко затянулся и начал рассказывать. Ему хотелось выделить в своем рассказе о событиях последних дней нечто самое существенное, но никак не получалось, и от этого он все время сбивался, повторялся, перескакивал с одного на другое, потом снова возвращался к началу, пытаясь доходчиво объяснить, что именно он сам думает по тому или иному поводу. Усов слушал, не перебивая. Казалось, он застыл, вжавшись в сиденье автомобиля, словно ему было холодно или он желал стать как можно меньше. Когда Филатов закончил и закурил очередную сигарету, Борис Иванович, наконец, изменил позу, слегка помассировав узловатыми пальцами затекшую ногу. — Ну, что ты молчишь? — Николай Евгеньевич устало положил руки на баранку. — Я тебе рассказал все, как на духу. «А чего говорить? Поганая история». Усов опустил стекло и сплюнул на тротуар. «Это я и без тебя знаю», — разозлился Филатов. «Не сигчай», — примирительно похлопал его по колену Борис Иванович и, тут же убрав свою руку, принялся массировать левую сторону груди. «Но это загаза. С тагеем погоду чувствую. А ты?» «Боря». «Если не хочешь или не знаешь, как мне помочь, так и скажи. Нечего арапа заправлять про погоду». «Болячки!» — вздохнул Усов. «Ты уверен, что этот дгук, который названивает, действительно выполнит обещание? Может, стоит пойти в милицию? Поговоришь, там тоже люди есть. Не все милиционеры». «Милиция!» — фыркнул Филатов. «С чем идти? С рассказами про телефонные звонки и реальными долгами? Нинка дура, столько делов успела наворотить. Грязи нароет, потом не отмоешься, все потеряешь». Послал Господь наказание, что мать, что дочь. «Положенница», — крякнул Борис Иванович, — «думаешь, этот, ну, твой багетон и вправду грозится?» «Откуда я знаю?» «Судя по тону, не шутит. А проверить, правда или нет, у меня желания не возникает. Черт знает, что эти люди могут сделать. Если тебя начнут везде топить, дочь изнасилуют, а сына покалечат, будет никак не легче, даже с милицией. Они же ко всем нам охрану не приставят». «Ну, это ты бгось!» — завозился на сиденье Борис Иванович. «Слава богу, не в Чикаго живем, гангстеров здесь нету. Не думай даже о таком, а то спать перестанешь и наглупишь. Этому дугу от тебя чего-то надо по твоей должности, я так понимаю. Зачем же калечить? Они в Гятле заинтересованы сводить знакомство с милицией, иначе уже было бы что-нибудь. И так есть». Николай Евгеньевич посмотрел, сколько сигарет осталось в пачке, и снова закурил. Во рту было противно от горечи табака, но с сигаретой казалось легче. «Давят меня, Боря, понимаешь? Словно построили загородку для загона и жмут в западню». «Психуешь», — отмахнулся Усов. «Если бы хотели пгоста задавить, а то, сам говоришь, предлагают сделку. А ты потяни, посмотри, что будет, пообещай. Обещанка не данка, а дугагам гадость». Он хихикнул, но, заметив, как скривился от его плоской шутки Филатов, тут же перешел на серьезный тон. «Позвонят еще газ. Тагуйся, погаси в обмен на помощь госписку дочери, пусть дадут. Ты же ее гуку знаешь, так? Фальшивку не подсунут. А насчет фондов, что тебе сказать? Я бы в такой ситуации дал, шут с ними, пусть жгут, но на легальных основаниях найди законные пгедоги и дай в обмен на госписку, и еще с них обязательств потребуй гарантии оплаты, понял? Чтобы у тебя в гуках бумаги были. А как наверху? Вдруг не утвердят? Придется помочь, что поделаешь, — вздохнул Борис Иванович. Сам говорил, что не чужие. Ну, ладно, ладно. Все между нами и Пахагонина. Давай, подвези меня поближе к дому. Поздно уже, устал я. Если все же надумаешь, в милицию скажи, у меня там знакомые есть, помогут. Зачем их в эти дела путать? Разворачивая машину, ответил Филатов. Себе дороже встанет. Я же тебе объяснял. Стоя у дверей своего подъезда, Борис Иванович проводил взглядом красные огоньки машины Филатова, вяло помахал им вслед и потом немного прошелся по двору, жадно вдыхая свежий, чуть сырой вечерний воздух. В машине было сильно накурено, и просить Николая не дымить усов не стал. И так мужик весь издерганный, как оголенный нерв, того, гляди, сорвется, попрет в дурь. Допекло его, видно, ох, допекло. Интересно, откуда он узнал об амурах Усова с Нинкой? Догадался или донес кто? С одной стороны, живешь в огромном городе, столько мест, где тебя никто не знает, не ведает, а стоит приехать куда-нибудь, как тут же наткнешься на знакомых или знакомых твоих знакомых, и поползли разговоры. Закон подлости, что ли, срабатывает? Говорят, по нему именно то, чего ты не хочешь и очень боишься, обязательно случается. Сейчас Николаю не до выяснения отношений с супругой, но потом, кто знает, что будет потом. Правда, Филатов не выказывал намерений все выяснять, даст Бог и не вознамерится. Почувствовав, что стало зябко, Борис Иванович отправился домой, разделся и прошел в кабинет. Жена спала. Прибежал из кухни спаниель, тихо поскулил и улегся у ног. Ласково потрепав его за ушами, Борис Иванович достал из бара рюмку и бутылку коньяку, выпил. Для него это был привычный способ снять напряжение. «Хорошо, когда у тебя все в порядке, и дети нормальными выросли, и уже пристроены на приличные места, и жена, пусть не очень красивая, но всегда была твоя и только твоя, и никто тебе про нее не скажет того, что наверняка говорят Филатову». Вспомнился покойник-тесть, мужчина деловой и прижимистый, познавший многие премудрости жития, пересидевший на своем месте ни одного министра, не говоря уже об их заместителях или начальниках управлений. Лукаво усмехаясь в сидеющие щеточкой усы, он говорил молодому тогда Боре Усову: «Не сомневайся, бери за себя мою Таську, дело тебе говорю. Думаешь, некрасивая? Так красивая, Боренька, она сама товар. За красивую я еще с тебя бы получил, а за Таськой сам дам, бери, не пожалеешь». Борис Иванович внял уговором, взял Таську замуж и действительно не пожалел. И тесть серьезно помог, и жена оказалась хозяйственной, заботливой, абсолютно нелюбопытной и неревнивой. Наверное, она с самого начала уловила, что как бы ни вертелся, как бы ни дергался ее Боря, а никуда от нее не уйдет. Или поняла, не надо его силой сдерживать. Пусть побесится в волю, устанет и притихнет. Но только Борис Иванович пользовался большой свободой. Нет, он всегда был хорошим семьянином, соблюдал необходимые правила приличия, демонстративно покупая на работе путевки для семейного отдыха, ездил с женой и детьми на Кавказ, в Прибалтику, в Закарпатье. Когда официально приглашали с дамами, Усов всегда приходил с женой, худой, высокой, подчеркнуто модной и дорого одетой женщиной, церемонно представляя ее: «Моя хранительница очага Таисия Романовна». Усова улыбалась бледными губами и протягивала узкую сухую руку. При застольях она не жеманничала, могла и водочки выпить за компанию, однако не допускала никаких вольностей. Любила поговорить со знакомыми о детях, дачах, модах и литературных новинках. В беседах с женами начальников Таисия Романовна ненавязчиво жаловалась на Бориса Ивановича. «Совсем себя не бережет, весь отдается работе, не думает о здоровье», но тут же подчеркивала, что мужчина и должен быть таким надежным и работящим. Так и жили. Борис Иванович частенько задерживался допоздна, неожиданно уезжал в командировки, но ни разу Таисия Романовна не позвонила на службу для проверки, не высказала ни удовольствия или обиды. Да, покойный тесть сделал ему дорогой, просто неоценимый подарок, воспитав такую дочь. Расчувствовавшись от воспоминаний, Борис Иванович выпил еще рюмочку, благо завтра суббота и никуда не надо торопиться. Съездят с женой на дачу, машину подадут к 10, потом к сыну посмотреть, как он устроился на новой квартире, а вечером соберутся все у младшего. Внук родился, и ему уже приготовили подарочек на зубок. Посидят тихо в семейном кругу и домой. Хорошо, когда у тебя нет таких проблем, как у Коли Филатова.